из дневника. 1781-1782 годы. Сегодня он опять был у меня. И опять разговор наш был столь краткий, что доверяю его бумаге целиком. Моцарт. «Вы были правы, дорогой барон. Все обошлось. Я написал официальное заявление, где обязался в трехгодичный срок вступить в брак с мадемуазель Констанцией Вебер». Представляю лицо наилучшего из отцов, когда он получит сие известие. Моцарт. «Но что сделала чудесная девушка? Когда опекун ушел, она взяла у матери обязательства и сказала мне: «Дорогой Моцарт, мне не нужно от вас никаких письменных обязательств. Я и так верю вашим словам». И разорвала бумагу. Этот поступок сделал для меня еще дороже мою любимую. Браво, госпожа Вебер. Замечу, эта семья всегда жила рядом с театром. Да, старая Веберша сумела поставить спектакль.